как коллекционировать. Существует два вида коллекций. Поражающие воображение разнообразнейшие артефакты потрясающей красоты, как те, что входят в вашу коллекцию, и куча старого мусора, коллекции других людей. Вообще, мужчины больше интересуются коллекционированием, чем женщины. Это потому, что мужчины — охотники-собиратели. Они до сих пор получают первобытное удовлетворение, выследив, покорив и триумфально притащив домой, например, маленький синий викторианский пузырек с лекарством. Очень тонкая грань разделяет коллекционирование и заначивание. У некоторых людей все шкафы забиты банками с вареньем. Они аккуратненько расставлены и подписаны, но никому не придет в голову назвать их счастливого обладателя коллекционером джема. Считается, что если вы поедаете свою коллекцию, то вы не коллекционер. Любое использование коллекционных предметов по назначению строжайше запрещено. Не вздумайте лизать марки «Ни-ни» или, боже упаси, рассылать письма с наклеенными на них ценными экспонатами. Понаблюдать за поездом, а потом поехать на нем — просто гнуснейшее преступление для Трейнспоттера. Каждая коллекция имеет три составляющих. Первое — это сами вещи, которые должны располагаться в непосредственной близости одна к другой. Керамический пивной кувшин в виде фигуры человека у вас дома и подобный кувшин дома у вашего соседа не могут называться коллекцией. Это два отдельных кувшина, каждый из которых живет своей собственной жизнью. Вот почему вторая жизненно важная составляющая любой коллекции — это витрина, альбом, записная книжка или набор неглубоких ящиков красного дерева. Когда вся коллекция собрана в одном месте, в игру может вступить третья и самая важная составляющая — система. Это алфавитный указатель, каталог, перечень, схема или мощная теоретическая база, которая наполняет смыслом существование ваших пяти игрушечных машинок Matchbox. Обычно люди собирают вещи для того, чтобы навести порядок в хаотичном мире. Однако одержимые коллекционеры часто ведут беспорядочную жизнь. И вам, скорее всего, не удастся добиться успеха в личных отношениях, если вы весь дом завалили двухдюймовыми наполеоновскими солдатиками из свинца, которых наберется с полмиллиона. К тому же у вас, скорее всего, обнаружится сильное отравление свинцом. В коллекционировании существует непреложный закон, который гласит: люди собирают то, в чем они подсознательно нуждаются. Филателистам не хватает общения, трейнспоттерам — силы и направления, коллекционерам — подставок под пивные бокалы и кружки — собутыльников, собирателям редких футбольных программок — редких футбольных программок. Самый жалкий из коллекционеров — собиратели редких птичьих яиц. В жизни таких людей нет ни красоты, ни ценностей, так что они чувствуют необходимость украсть эти блага у самых красивых и ценных созданий. Одна из опасностей коллекционирования кроется в том, что вы ненароком можете собрать полную коллекцию. Тогда в вашей жизни может разверзнуться зияющая пропасть. Но, к счастью, коллекционеры придумали способ, как с этим справиться. Способ называется микроспециализация и заключается в том, что вы сосредоточиваете свои усилия на наиболее узкой и четко обозначенной области. Минус такого подхода в том, что вы становитесь единственным живым человеком, который собирает такой микроспециалитет. А это означает, что вы опять же очень быстро соберете полную коллекцию. Поэтому последний и самый отчаянный ход, который вы можете сделать, это бросить собирать марки и начать коллекционировать щипчики для отдирания приклеенных марок.